Шкафы купе были приоткрыты, и Латышев увидел висящее на плечиках бальное платье с пышной юбкой. Он махнул рукой в сторону платья. «Тоже винтаж?» «Угу». Девушка, опустив голову, продолжала сосредоточенно возиться с корсетом. «Красивое слово, правда? Веселое и страшное. Как будто включены винты самолета, и тебя затягивает воздушным потоком». Она выпросталась из корсета, как бабочка из кокона, и осталась в тонкой батистовой сорочке. Корсет упал. Латышев с удивлением разглядывал его картинно распахнутые, пустые и, наверное, теплые створки. «Я работаю на Ленфильме», — перехватив взгляд Латышева, решила пояснить девушка. «А, ясно». Но девушка тут же опровергла его догадку. «Нет-нет, не актриса вовсе. Ассистент художника по костюмам. Ах, да попросту костюмерша». И стоило ли заканчивать алгитмик? Но теперь все честолюбивые мечтания в прошлом. Работаю по контрактам. Работа то есть, то нет. Вот и себе наряды шью, когда выпадет время. Она в некоторой раздумчивости пошевелила кончиком ступни корсет, потом выдернула из прически букетик фуксий и с облегчением тряхнула головой. Мягкие, темно-русые, с теплым, рыжеватым отливом волосы по-киношному замедленно начали падать ей на плечи. Латышев стоял напротив девушки и тихо ненавидел свое тело. Сейчас оно казалось ему особенно неуклюжим и непривлекательным. Он с досадой потер лоб и, сделав над собой усилие, посмотрел девушке в глаза. Она ободряюще улыбнулась не то себе, не то Латышеву. Путаясь и спеша, он освободился от плаща, бросил его в кресло и покорно поднял руки, когда девушка, пристав на цыпочки, начала снимать ему через голову джемпер. Потом девушка взглянула на часы, болтавшиеся вокруг ее нежного запястья, и сказала с простодушной откровенностью: «Еще есть время. Только не уходи. Ты мне нужен, понимаешь?» Латышев понял лишь отчасти. К тому же прямолинейность девушки его покоробила. Но уточнять, зачем именно он нужен, было уже смешно. А выяснять, нужен ли именно он, ему на всякий случай не хотелось. За неимением других свободных поверхностей Латышев опустился на ковер и начал расшнуровывать ботинки, снял, отбросил в угол и, положив на колени свои большие руки, снизу вверх посмотрел на девушку. Она закончила воевать с крючочками на широком корсаже, а когда обе юбки упали на пол, присела и начала расстегивать на Латышеве ремень. Латышев хотел отстранить ее руки, но она почему-то оказалась сильнее, и Латышев подчинился. Держа девушку почти над собой, он одним движением своей широкой ладони стер с ее маленького тела остатки одежды. Новогодние звезды светили с потолка ему прямо в глаза. Девушку он не видел, только ее темный силуэт и свечение вокруг. К тому же девушка была почти невесомой, и Латышеву в какой-то миг показалось, будто во всем происходящем участвует только один человек. Она быстро устала, распласталась на нем и будто погрузилась в забытье. Латышев приподнял девушку и, зажмурившись, медленно разъединил ее и свою плоть. Девушка удерживающим движением сжала бедра. Обняв одной рукой девушку, Латышев осторожно встал с пола. Она спала, свесив голову ему на плечо. Сдернув покрывало вместе с наваленной на него одеждой, Латышев уложил девушку в постель. Ему казалось, что он касается не женского тела, а только вибрирующей нежной оболочки вокруг. Когда он, изнемогая от нежности, укрывал девушку одеялом, она, не открывая глаз, нашла его руку и тихо спросила, быстрым кивком продиктовав ответ: «Ты ведь придешь завтра?» И тут же опять заснула. Латышев некоторое время стоял, радуясь нарядному беспорядку вокруг, легкой новогодней мишуре, из пестрых шарфов и невероятных шляпок на полу и ярким, почти елочным бусом, причудливо переплетенным в вазе для фруктов. Уже минуя консьержа,